Глава 5. Так уж повелось с тех времен, как люди степей стали себя помнить. Все ссоры и распри между родами и племенами происходили у них из-за пастбищ. Там, где привольно было стадам, счастливым чувствовал себя хозяин, кочевник. И Чингисхан, двинувший из степей Монголии свои тумены, мечтал превратить всю вселенную в огромное пастбище. Для этого он разрушал города и истреблял народы, умеющие возделывать землю, украшать ее садами и растить хлеб. Покорив новые пространства, он делил их на аймаки и улусы и раздавал своим детям, внукам и преданным ноёнам. От этого каждый раз возникали распри и грызня. При Чингисхане, однако, никто не смел громко выразить недовольство или возвысить голос. По-иному все стало с тех пор, как грозный властелин ушел из жизни. По его заветам, раздавать улусы и аймаки мог только хан. И отныне, что кому достанется из чингизидов, зависело от того, кто сядет на монгольский трон. Вот почему яростной и жестокой сделалась борьба между многочисленными группами чингизидов за своего хана. Великую власть получал каждый вместе с аймаком и улусом. Все живое обязано было повиноваться ему, а города и селения платить дань. Получить в управление аймак мог любой, но и он, показавший доблесть в битвах и замеченный ханом. Но улус мог принадлежать только человеку из рода Чингисхана. И не имело значения, к какой ветви рода он относится. То же самое стали делать после смерти Чингисхана и в Каракоруме, когда предстояло выбрать нового хана. На трон как будто имели одинаковое право и дети покойного, и любой из его рода. Но побеждал сильный, тот, у кого оказывалось больше сторонников среди эмиров и ноёнов, за кем было больше воинов. Постоянное соперничество не давало возможности окрепнуть одной ветви чингизидов и в то же время заставляло нового хана прислушиваться к мнению своего окружения, делало его зависимым от эмиров и ноёнов, от тех, кто управлял улусами. Казалось, что в государстве, созданном потрясателем вселенной, все чингизиды имеют равные права и заботятся о его благополучии сообща. Но так только казалось. То же самое стало происходить и в улусах. С каждым годом они все меньше чувствовали свою зависимость от Каракорума и все реже оглядывались на великого монгольского хана, решая свои дела. Золотая Орда не была исключением. Если на трон умершего хана собирался сесть один из сыновей, то в борьбу вступали его братья и даже дети братьев. После смерти Батухана и его сыновей Сартака и Улакша, мать последнего, Баракшехатун, решила сделать ханом своего внука Тудаймингу, рожденного от сына Бату, Тукана. Но по-другому думали ноёны, владельцы аймаков, входящих в Золотую Орду, и мусульманские купцы, которые к этому времени имели огромное влияние в государстве. Они поддержали брата Батухана Берке. Недолгой, но яростной была борьба. Баракшехатун обратилась за помощью к Улагу, но он был далеко, и даже слово великого монгольского хана Мингу не услышал в Золотой Орде тот, кто не хотел его слышать. Потомство Джучи, собравшись на Курултай, подняло на белой кашме Берке. Новый хан поступил так же, как поступали все чингизиды. Покатились головы недавних противников, в том числе и Баракшехатун, и многих из тех, кто ей помогал. Хорошо помнил те дни Берке. Долго шел он к своей цели, терпеливый и злобный, как степной волк, затаившийся в ожидании желанной добычи. И как не завидовал он брату, но поступил так же, как поступил в свое время Бату. Как истинный кочевник, он не хотел сделать своей ставкой ни один из прежних городов, находящихся на землях Золотой Орды, потому что там было сильное влияние эмиров и даргуши, поддерживающих немусульманские традиции. Не захотел он жить и в Сарай-Бату, где все напоминало об удачливом брате. Главную ставку Берке-хан перенес принадлежащий ему аймак в низовье Итиля. Здесь, на перекрестке караванных троп, ведущих в Арусутские земли, на Кавказ и в Иран, в Западную Европу и в Каракорум, решил он строить свой город, Сарай-Берке. Щедрые земли лежали вокруг. Высокие травы поднимались здесь каждую весну, и светлые озера в тростниковых ожерельях отражали синеву неба. Просторно здесь было и людям, и несметным табунам ханского скота. Удачливо складывалось правление Берке-хана. Умерли быстрой смертью, уступив ему дорогу, Сартак и Улакша. Сколько земель вернул Золотой Орде, укрепив ее силу и мощь. В новых и старых городах строились мастерские, карханы, где ремесленники выделывали прекрасные ткани, дорогие ковры, посуду и ковали оружие. Все больше купцов приходило в Золотую Орду. И вот теперь случилось такое. При одной мысли о той страшной ночи хан скрипел от ярости зубами. Берке любил берега могучего Итиля. Даже в те времена, когда его аймак еще находился в степях Северного Кавказа, он на лето откочевывал сюда, а вот теперь Берке едва дождался весны. Странное беспокойство поселилось в душе хана. Он подолгу не мог оставаться на одном месте. Яркая степь казалась ему тусклой и серой, словно над ней постоянно висели низкие тучи и шли бесконечные облажные дожди. Караван его, состоящий из 200 туркменских верблюдов-наров и множества скрипучих тяжелых арб, бестолково бродил по степи, постоянно меняя место. Из арусутских земель доходили тревожные вести. Неспокойно было в Новгороде и Пскове. Снова зашевелился Ливонский орден, готовясь к нашествию на данников Золотой Орды. Берке понимал всю важность происходящего, но владевшее им равнодушие мешало действовать. Только однажды в тусклых его глазах вспыхнул свет жизни, когда он узнал от надежного человека о существовании отряда Салимгерея. Лазутчик, немолодой кипчак, с лицом, избитым крупными оспинами, стараясь не глядеть в глаза хана, негромко говорил: «В отряде 1000 воинов, главный над ними, о великий хан, твой бывший сотник Салимгерей. Я узнал его. Среди беглецов, о великий хан, твои жены Актямал и Кундуз». «Иди», — приказал Берке. Сердце его бешено стучало в груди, и он никак не мог успокоить его. Теперь хан знал, кто совершил над ним насилие, а это уже было полдела. Что значил для Орды отряд в 1000 воинов? Стоило только захотеть, и прах непокорных ветер разнесет по степи. Берке уже готов был отдать приказ, чтобы на поиски отряда вступил Тумен, но страх перед тем, что беглецы, прежде чем умереть, откроют народу то, о чем до сих пор никто не знал, удержал его. Як-Джамал и Кундуз и все, кто был причастен к событиям той ночи, крепко держали свое слово. И до сих пор ни одна душа не знала, что хан оскоплен. Если бы это было не так, слухи все равно достигли бы ушей Берке. А людская молва разнесла бы эту весть, подобно ветру, по всем улусам, принадлежащим чингизитам. Значит, надо было не спешить. Все, кто знает об оскоплении, должны умереть быстро, не успев раскрыть рта. Настоящий монгол умеет быть терпеливым и ждать своего часа. Близость отряда Салимгерея могла вызвать волнение среди рабов. И поэтому первое, что велел сделать хан, это усилить их охрану. Немало было подневольных людей в Золотой Орде. Монголы, захватывая новые земли, не только продавали пленников в чужие края, но и многих оставляли в пределах Орды. Рабы были нужны, чтобы строить, пасти скот, выполнять различные хозяйственные работы. Во времена Батукана и в первые годы правления Берке рабов обычно содержали вместе, в специальных глинобитных крепостях, хизарах. Специально стража отводила их утром на работу, а с наступлением ночи запирала в их жилищах. Но после бунта, когда для того, чтобы установить в Орде прежнее спокойствие, пришлось умертвить 10 000 рабов, Берке изменил существующие порядки. Хан стал бояться рабов, собранных вместе. Поэтому всех, кто уцелел после смуты, он велел разделить между наемными и близкими к нему людьми, а хизары разрушить. Теперь рабы жили каждый у своего владельца. Здесь они спали, выделывали кожи, валяли обувь, катали кошбы для юрт. Известие о появлении отряда Салимгерея блиставки Орды дошло и до рабов. Многие помнили прошлый бунт и готовы были присоединиться к отряду, попытаться выбраться на волю. Обо всем этом Берке знал от своих людей. Чутье подсказывало ему, что рано или поздно Салимгерей попытается освободить рабов, чтобы пополнить отряд новыми людьми. Оставалось узнать, как он собирается это сделать. Рабы были хорошей приманкой, и если бы все удалось так, как задумал хан, с непокорными можно было покончить одним ударом. Навсегда вместе с ними ушла бы и в могилу страшная для Берке тайна. Ни один человек из отряда не должен остаться в живых. Ни один. Мысли о пережитом позоре не оставляли хана ни днем, ни ночью. Часто перед рассветом он просыпался от собственного крика, весь в липком поту, и потом долго не мог уснуть, вглядываясь во тьму широко открытыми безумными глазами. В ту ночь, когда воины Салимгерея, надругавшись над ним, исчезли из юрты, никто так и не услышал его криков, не пришел на помощь. Только под утро Берке удалось избавиться от волосяных арканов, которыми были связаны его руки и ноги. Когда же пришли люди, Берке, никому ничего не объясняя, велел позвать лекаря. Ни один из приближенных не осмелился спросить хана, куда исчезли Кундуз, Ак-Джамал, воины, охранявшие юрту. Лекарь-араб, осмотрев Берке и стараясь не встречаться глазами с ханом, сказал: «То, что сделано, сделано искусным человеком. Только лекарю или муле под силу такое. Я боюсь даже думать». Берке поманил к себе лекаря, а когда тот приблизился к хану, схватил его за горло и сказал злым, свистящим шепотом: «А ты не думай, старайся не думать. Ни одна живая душа не должна знать о случившемся. Если же язык твой предаст тебя, то я придумаю для тебя такую смерть, от которой содрогнется даже небо. Ты понял меня?» Побелевшие губы лекаря что-то шептали. «Если же ты поможешь мне снова стать здоровым, то щедрости моей не будет предела», — вкратчиво добавил Берке. Несколько дней лекарь не отходил от хана, поил его целебными отварами из трав и кореньев, менял повязки. Однажды, когда Берке стало лучше и он мог сидеть, хан позвал к себе араба. «Ты никому не говорил о моей беде?» — спросил он. «Нет, великий хан, я могу поклясться на Коране». «Не надо», — сказал Берке. «Я верю тебе». «А что говорят там?» Хан кивнул в сторону двери. «Никто даже не догадывается. Считают, что у вас обычная болезнь». «Это хорошо», — задумчиво уронил Берке. «Что ж, я обещал тебе щедро наградить. Я сдержу свое слово». Хан протянул руку к ковровой сумке, расшитой яркими узорами, и достал из нее горсть золотых монет. «Возьми. Рука хана щедра». Берке высыпал монеты горкой у своих ног. Глаза лекаря расширились, и он поспешно наклонился над золотом, подставив хану худую согнутую спину. В руке Берке блеснул нож, и жало его легко вошло в незащищенную спину араба, под выпирающую, похожую на сломанное крыло, лопатку. Через несколько дней Мергехан снова вершил делами Орды. Все, казалось, осталось по-прежнему, и никто не заметил в нем каких-нибудь перемен. Только сам Берке знал, что все перевернулось в его душе. Он вдруг понял, земные радости больше недоступны ему. Уже не взволнуется сердце при виде красивой женщины и не заструится по жилам остывшая кровь. Навсегда умерла последняя надежда на то, что какая-нибудь из жен все-таки родит ему наследника. Смысл жизни теперь заключался в одном – как можно дольше пробыть ханом, властвовать над людьми и упиваться властью. Мысль эта укрепляла душу Берке хана и помогала внешне оставаться прежним. Лишь иногда, помимо его воли, живая, прежняя жизнь вторгалась в придуманный им для себя мир. И покой покидал хана, а душа начинала метаться и гореть огнем. По-прежнему, чтобы никто не заподозрил, что он скопец, Берке иногда посещал своих жен. Однажды он заночевал у одной из них. Женщина была еще молода, крепка телом, ласки ее когда-то нравились хану и будили в нем желание. Но теперь даже воспоминание об этом вызывало раздражение и отвращение. «Я устал», — сказал Берке, — «и потому не хочу тебя». Женщина промолчала, слово повелителя закон. Она только подумала, что он уже говорил ей это и в следующий раз, наверное, повторит то же самое. Перед рассветом хан проснулся. Постель рядом была пуста, и рука его вместо теплого живого тела коснулась остывшей ткани. Он неслышно поднялся и, тихо ступая, вышел из юрты. Полная луна заливала степь колдовским мерцающим светом. И было видно далеко окрест. От Этиля пролетал порывами мягкий и теплый ветер. Берке вдруг услышал торопливо неясный шепот, потом тихие приглушенные стоны. Стремительно и бесшумно метнулся он за юрту и остановился пораженным. Между двумя верблюдами прямо на земле лежала его жена. Хан не видел лица женщины, только белые, облитые лунным светом бедра ее шевелились и покачивались перед его глазами. Над ней, взгромоздившись, словно молодой верблюд Бура, склонился Нукер, которому положено было охранять покой хана. Берке безумными, расширенными глазами смотрел на происходящее. Потом взгляд его остановился на прислоненном к юрте копье воина. Он медленно взял его, высоко поднял над головой, метнул сильно и точно туда, куда хотел. От жизни невозможно было спрятаться. Каждый день напоминала она хану о себе. И тогда он с особым рвением начинал заниматься делами Орды. Берке сидел на троне, внешне спокойный, а в душе его бушевала ярость, близкая к безумию, и решения хана принимал быстрые и жестокие. В такие дни бывало много обреченных на смерть. Власть, слава. Они помогали Берке цепляться за жизнь, но снова и снова вставала в памяти страшная ночь, и истомленное сердце жаждало отмщения. Не было еще в подлунном мире ни одного чингизида, который бы до самого смертного часа не думал о мести врагу. И хану каждую ночь стала сниться месть. Великие изменения принесли монголы в кипчакскую степь, ломая и круша привычный, сложившийся веками уклад. До их прихода ни кочевые пути, ни летние пастбища, ни места зимовок не могли принадлежать одной семье или аулу. Каждый род кочевал там, где хотел. Никто не смел заступить путь каравану. Степь была велика и беспредельна. С появлением монголов в степи вдруг сделалось тесно. Завоеватели разделили ее на аймаки. Отныне некогда свободные роды вынуждены были подчиниться своим новым властителям, поскольку и душой, и телом, со всей семьей и скотом они теперь принадлежали им. Правитель аймака устанавливал пути кочевок, указывал урочища для зимовок и летнего выпаса. Согласно его приказу, каждый род обязан был выделять для ханского войска определенное количество воинов. Лучшие земли правители взяли себе и раздарили своим приближенным. Границы улусов, согласно монгольским законам, соблюдались строго, и если какой-нибудь род пытался оставить все по-прежнему, выказывал неповиновение, его ждала суровая кара. Шли годы, но вместо тишины и покорности, которые должны были, по мнению монгольских владык, установиться в дежте Кипчак, степь продолжала волноваться, как и тогда, когда копыта монгольского коня только ступила на эту землю. Доведенные поборами до нищеты, люди бежали от своих правителей в надежде найти такую землю, где бы их не достала кривая сабля и петля волосяного аркана. Но монголы были повсюду, и тогда беглецы стали собираться в отряды, подобные отряду Салимгерея. Вместе можно было хотя бы защитить свою жизнь. Ненависть к тем, кто грабил, насиловал, убивал, объединяла людей. Решив расправиться с отрядом Салимгерея, Берке раньше обычно вернулся с литовки в главную свою ставку – сарай. Здесь его и застала весть, которая и обрадовала, и опечалила его. Умер Ильхан Кулагум. У Золотой Орды на одного врага стало меньше. Это был умный и всегда опасный враг. Казалось бы, надо радоваться, но Берке вдруг охватила глухая, щемящая тоска. Он понял, что всему рано или поздно наступает конец. И наступит такой час, когда и его смерть обрадует кого-то. А ведь у них с Кулагу было много общего. Каждый, переступая через трупы, через кровь, жил только для того, чтобы сделать свои улусы могущественными, покорить как можно больше народов. Конец же печален, как и у всякого живучего на земле. Венец всего – клочок степи, где тело твое и мозг превратятся в прах. И вместе с тобой уйдут навсегда честолюбивые помыслы. Кулагу хотя бы оставил свое продолжение на земле. Кому отдаст свой трон он, Берке? Кто придет после него? И в какую сторону повернет он могучего коня Золотой Орды? Неодолимая сила все чаще влекла теперь хана на берег Камышового озера. Лето уже перешло во вторую половину, и перезревшие травы кланялись вольному степному ветру. А он, теплый и пьянящий, гнал зеленые волны к затянутому сиреневой дымкой краю земли. Как никогда раньше хотелось Берке жить. Обычно он не думал об этом, просто жил и был уверен, что годы, отпущенные ему судьбой, прервутся не скоро. В этом году молодые лебеди не прилетели к старой и одинокой птице. Хан вдруг почувствовал, что в сущности и он одинок на этой земле. Другие родились, чтобы продолжить свой род. Он же, выходит, родился для того, чтобы какое-то время отсидеть на золотом троне Орды и уйти в небытие, не оставив даже следа. Владеть троном – счастье. Так почему же мечется душа, тоскуя о том, что доступно самому обычному воину, о сыне, которому, уходя, можно было бы оставить свое слово и свои надежды? Берке, не отрываясь, смотрел на озеро. Тихие волны набегали на берег, ворожили камыши, раскачивали их длинные и гибкие стебли. Рассекая белой выпуклой грудью гребни волн, прямо к хану плыла одинокая птица. Сколько помнил Берке, лебеди никогда не приближались к нему. Он с интересом ждал, что будет дальше. А птица действительно не думала бояться его. Она подплыла к берегу и, вытянув белоснежную шею, положила голову на влажный песок. Он шагнул к птице, протянул руку и замер, пораженный. Глаза лебедя были совсем как у человека. И Берке увидел в них тоску и боль. Птица вдруг сильно ударила крыльями по воде, и пронзительный хриплый крик вырвался из ее серебряного горла. Хан отшатнулся. Неподвижное тело лебедя лежало у его ног. Он закрыл лицо ладонями и торопливо, сбиваясь и путая слова, начал читать молитву. В этот день Берке дольше обычного пробыл на озере. Смерть последней из священных птиц, подаренных ему Чингисханом, потрясла его. «Неужели это конец?» — думал он в отчаянии. «Неужели это так? Неужели это знак неба? Предупреждение, что скоро оборвется нить жизни?» Потом на смену отчаянию вдруг пришла злоба. Хан не хотел покоряться судьбе. Пусть дни сочтены, но он пока еще хан Золотой Орды, и если нет для него иной радости, то пусть она до конца будет самой большой. Есть еще власть и право повелевать десятками тысяч людей, еще где-то вбродят неотмщенными враги, радуясь солнцу и синему небу. Все в руках Аллаха, но пока он жив, Орда будет жить с его словом, и свершится то, что пожелает хан. Злобый страх, что подобно червю, точили Берке изнутри, осушили тело. Желтая кожа на острых скулах натянулась пуще прежнего, а в глазах хана появился мерцающий лихорадочный блеск. Пусть, когда душа его покинет тело, никто не вспомнит о нем, но сейчас он должен рассчитаться с Алимгереем Акчамал и Кундуз. Страшной смерти предаст он их, велев живых содрать кожу. Однажды Берке приказал позвать в свой шатер Тутаймингу. И высокий, широкогрудый Найон почтительно стоял перед ханом. Глядя на него, Берке вдруг подумал, что он не похож ни на своего деда Бату, ни на отца Тукана. Смелый воин Тутаймингу в то же время бывает вспыльчивым, не сдержанным на язык, а порой и просто болтливым. После традиционного приветствия хан сказал: «В лесах выше по Итилю собралось слишком много беглых рабов. Предводительствует ими наш бывший сотник Салингерей. С ними девушка Кондуз, которую ты захватил в горах Кавказа». Тутаймингу расплылся в улыбке. «Я хорошо знаю их обоих. Но кто может поклясться, что Кундуз девушка?» Берке недовольно нахмурился. «Я не об этом хочу говорить с тобой». Но и он, не замечая раздражения хана, засмеялся, сочурив раскосые глаза. «Конечно, она не девушка, но все равно настоящая пень. Послада для глаз. Эх, зачем я послушался Найона Накая?» «Слушай меня», — сурово перебил Берке. «Рабы становятся слишком опасными для Золотой Орды. Ты возьмешь войско и выступишь против них. Лазутчики укажут тебе дорогу в их логово. Ты сделаешь так, чтобы ни один из рабов не ушел живым. А как быть с Кундуз?» «Убей!» — жестоко сказал хан. «Среди непокорных и моя младшая жена Джамал. Убей ее!» Тутаймингу огорченно подсокал языком. «Зачем убивать двух красавиц? Если они не нужны тебе, о великий хан, отдай их мне». «Убей!» — повторил Берке. «Если тебе нужны женщины, можешь забрать всех моих жен». Тутаймингу отрицательно покачал головой. «Зачем мне старухи? Разве у меня не хватает бабушек?» Никому другому Берке не позволил бы вести в его присутствии такие разговоры. Но он хорошо знал Найона и знал, что все это пустые слова. Никто лучше Тутаймингу не выполнит то, что хочет хан. Справиться с рабами будет нелегко. Они знают, что случилось с ними, если кто-нибудь из них попадет в руки Найона живым. «Не увлекайся красавицами», — повторил Берке. Тутаймингу вдруг посерьезнел. «Я не сумасшедший, чтобы из-за женщины терять голову. Я привяжу каждую из них к хвосту коня». «Не сумасшедший». Среди чингизидов именно таким считали Тутаймингу. Никто не умел так изощренно и жестоко расправляться с побежденными, как он. Никто не проливал столько крови, как этот человек. Войско Тутаймингу должно было выступить против отряда Салимгерея с заходом солнца следующего дня. Но уже к вечеру нынешнего верные люди предупредили рабов о готовящемся нападении. Салимгерей принял решение не уклоняться от встречи с Нойоном. Он хорошо знал, как поступают монголы со времен великого Чингисхана. Если даже попытаться уйти и скрыться, то Тутаймингу не повернет назад, а будет идти по следам хоть до края земли. Наступившая ночь сломала все, что задумал Берке. Из Новгорода неожиданно прибыло посольство во главе с боярином Данилом. Послы приехали по спешному делу, и потому хан принял их сразу. Снова собирались тучи над Новгородом и Псковом. Снова готовились немецкие рыцари испытать удачу. «Если Золотая Орда помнит свои обещания, данные ханом Сартаком», — сказал Даниил, — «то пусть поможет нам войском». Берке был готов к приезду оросутов. Давно и много думал он, что предпримет, если немцы двинутся на Новгород и Псков. Уступить им значило потерять оросутские земли, платящие богатую дань. Не настолько слаба орда, чтобы позволить кому-то отнять у нее жирный кусок. Хан вызвал Тутаймингу. «Я изменил свое решение», — сказал он. «С рабами расправится другой. Твой же путь лежит в оросутские земли». Но и он обрадовался. «Приказываю, великий хан, пусть рабами займется другой, а то, чего доброго, красавица закроет мои глаза туманом и сердце сделает мягким». Не слушая болтовню Тутаймингу, Берке продолжал. «Ты войдешь в земли Новгорода и Пскова и поможешь орусутам разгромить железную конницу немцев». Видя, что хан не расположен к шуткам, Найон спросил: «Когда прикажешь выступать?» «На рассвете. Слушаюсь и повинуюсь». Еще не успела утренняя звезда Шалпан погаснуть в сером небе, а войско туда Мингу, поднятое по тревоге, уже уходило в сторону арусутских земель. Салимгерей был озадачен поведением Наёна. Он ожидал нападения и готовился к битве, а монголы все дальше уходили от берегов Итиля. Опасаясь ловушки, он отправил небольшой отряд во главе с Кундуз вслед за Тудаймингу. Надо было узнать замыслы Наёна. В полдень в лагерь Салимгерея прискакал воин. Кундуз сообщила, что войско Тудаймингу остановилось на отдых на берегу озера, окруженного сосновым бором. Кони врагов напоены и угнаны пастись на противоположный берег. Это значило, что Наён решил остановиться на озере до утра следующего дня. Салимгерей сам не искал сражений, слишком неравными были силы. Но заманчивая мысль напасть на врагов ночью, когда войско будет отдыхать, не давала покоя. Он приказал своему отряду небольшими группами перебраться в бор, поближе к лагерю монголов. Воины укрылись в густой чаще, чтобы выставленные Наёном дозоры не смогли догадаться об их близком присутствии. Люди в последний раз перед битвой проверяли оружие, подтягивали подпруги у лошадей. Салимгерей пробрался на опушку бора разведать подходы к монгольскому лагерю. Бывший сотник, он сразу понял, что битва будет нелегкой. Под началом Тудаймингу было не менее 10 тысяч воинов. Целый тумен закаленных, опытных всадников противостоял его тысяче, в которой были вчерашние рабы, совсем недавно еще не державшие в своей руке саблю. Что из того, что на лагерь Наёна можно напасть неожиданно? Ярость и ненависть плохо вооруженных не может все равно одолеть такую силу. Монголов не разбить, пока они вместе. Но что же все-таки задумал Тудаймингу? Почему он ведет себя так странно и вместо того, чтобы искать отряд, готовится к какому-то далекому переходу в сторону арусутских земель? Эта мысль не давала Салимгерею покоя. Он видел, что тумен выступил без обычных для похода повозок, без каравана, нагруженного разборными юртами, и каждый воин имел по две запасных лошади. Такое в монгольском войске бывало только тогда, когда необходимо было двигаться быстро и далеко. Салимгерей вдруг услышал за спиной тихий шорох и, вздрогнув, обернулся. Низко пригнувшись, прячась в густом кустарнике, к нему пробиралась Кундуз. «Что случилось?» – встревоженно спросил он. «Из Сарай-Бирке прискакал наш человек. Он говорит, что хан изменил свой замысел. По просьбе Орасутов Тудаймингу идет в Новгород, чтобы помочь им победить врага, который собирается напасть на их земли». Салимгерей облегченно вздохнул. «Смотри», — сказал он, указывая на монгольский лагерь. «Нам не справиться с ними, даже если мы нападем неожиданно. Их слишком много». Кундуз, сощурившись, смотрела на низкий песчаный берег озера, где дымились сотни костров и сновали люди. «Жалко», — сказала она. «Если бы они разбились хотя бы на два лагеря, я привязала бы Тудаймингу к хвосту его коня». Глаза Кундуз мстительно блеснули. «Сколько принес он горе людям! Теперь придется ждать другого случая». Они долго молчали. Солнце садилось за зубчатую стену леса, и длинные тени упали от бронзовых сосен на землю. В бору сделалось тихо и пасмурно. От монгольских костров поднимался синий дым, и ветер гнал его над озером с седыми космами в сторону арусутских княжеств. «Я знаю, что надо делать», — вдруг сказала Кундуз. «Пусть нам не повезло здесь, но мы живы и должны действовать». Она положила руку на плечо Салимгерея. «Пойдем отсюда, и я расскажу то, что придумал». На рассвете войско Тудаймингу, никем не потревоженное, выступило в поход. Движение его было стремительным, как полет стрелы, выпущенный из тугого лука. Меняя коней, останавливаясь лишь для короткого сна и чтобы животные могли подкормиться, днем и ночью шли монголы к северным арусутским землям. Совсем другим был занят Салимгерей. Той же ночью его отряд вернулся на прежнюю свою стоянку, и Кундуз рассказала о том, что задумала. Замысел был прост и надежен, и Салимгерей, одобрив его, приступил к исполнению. Через несколько дней он послал к Берке своего воина, велев сказать хану: «У нас большое войско. Если ты не освободишь всех рабов, то мы пойдем на тебя и разрушим твой город». Момент для таких дерзких требований был выбран удачно. В то время, когда Ногай был лашкаркаше Золотой Орды, близ главной ставки всегда находилось 30-тысячное войско. И Берке, зная коварный и решительный нрав Нойона, постоянно опасался, как бы однажды тот не задумал отнять у него трон. Поэтому после возвращения Ногая из похода на Кулагу он освободил его от должности лашкаркаши и дал ему новый большой улус в западных землях Орды и отправил его туда. Говоря, что время наступило мирное, Берке не назначил нового предводителя и повелел не держать близ ставки постоянного войска. Отныне город охраняло войско, состоящее из воинов, присылаемых поочередно улусами всего на 3 месяца. Оно не превышало 1 тумена. Сейчас, когда Урусутам потребовалась помощь, этот тумен и увел туда Менгу. Берке уже послал своего гонца к Нойону Токбуге с приказом срочно привести для охраны ставки новое войско, но его пока не было. И в сарай Берке, кроме личных дукеров, не оставалось воинов. Этим и решил воспользоваться по совету Кундуз Салимгерей. Узнав о требовании Салимгерея, заволновались рабы. И хан Берке, помня прежнее их выступление, кипя от ярости, вынужден был согласиться и отпустить рабов. Отряд пополнился новыми воинами. Салимгерей повел своих людей вверх по Итилю, и скоро след его затерялся в просторах Кипчакской степи. А потом пришла серая холодная осень с пронзительными колючими ветрами. Однажды выпал снег и больше уже не таял. Отряд Салимгерея встретился с другим таким же отрядом, который возглавлял вольный батыр Жаган. Зимовать решили в среднем течении Итиля, где были хорошие пастбища для лошадей и можно было дождаться весны, кормясь охотой. В начале зимы Салимгерей и Акджамал стали мужем и женой.